Жизнь и учение Будды. Особенности подхода Будды. Около 2500 лет назад на севере Индии родился Сиддхартха Гаутама. Человек, который соприкоснулся с трагической стороной жизни, но не отвел глаз в сторону, не счел страдания неизбежным. Напротив, он исполнился решимости освободить свой ум от въевшихся в него дурных привычек, которые мучат нас, ослепляют и толкают на разрушительные поступки. После многих лет упорных духовных исканий Сиддхартха Гаутама провозгласил, что разорвал путы невежества, пережил глубокую внутреннюю трансформацию и достиг совершенного равновесия. Он стал Буддой и всю последующую жизнь посвятил обучению других людей тому, чему научился сам, чтобы и они могли обрести ясность, гармонию и покой. Разумеется, и до Будды, и после него существовало множество учителей, дававших не менее громкие обещания. Все они на свой собственный лад божились привести людей к счастью и свету, а подчас сулили вечную жизнь и безграничное могущество, но заканчивалось это лишь очередным тупиком. Их слова оставались легковесными и не выдерживали проверки экспериментом. В этой разношерстной компании учителей человечества Будда стоит особняком, поскольку многие сделанные им открытия достоверны, значимы и проверяемы даже сегодня в эпоху научного знания после многих столетий критического анализа. Мы можем испытать их здесь и сейчас и получить немедленный результат, а уже затем делать свои выводы. В первую очередь, это заслуга пяти особенностей подхода Будды к проблемам человеческого бытия,